Глава 232. Кот и паук пытаются перехитрить друг друга. Точка зрения Шираори. «Господин посланник, я не очень понимаю, о чем вы». «Что за... почему ты? Ты хочешь, чтобы я тебе объясняла? Ты смерти моей хочешь? Я же после телепорта все ему сказала, и теперь он хочет пояснений? Что мне делать?» Точка зрения Аргнара. «Нет ответа». Она уже открыла рот, чтобы ответить, но, похоже, она не хочет делиться информацией. Учитывая, что она сумела телепортироваться ко мне так, что я этого не почувствовал, значит, эта способность у нее хорошо развита. Вот только открыв рот, она потеряла контроль ситуации. Если считать, что эта девушка действительно посланник короля демонов, не стоит взять ситуацию в свои руки. Мало того, что драться с неизвестным мастером пространственной магии опасно, но даже в случае победы делать своим врагом короля демонов слишком опасно. Мне стоит выяснить границы способностей девушки передо мной, но камень оценки у меня лежит на столе. Как бы все свести к приглашению посидеть за столом? В данный момент мне надо ее на чем-нибудь подловить. Точка зрения Шираори. Не можешь говорить? В таком случае я оставлю письмо высокопочтимому королю демонов. Дальше ты сможешь доставить его высокочтимому королю демонов. А для ответа я хотел бы получить официальное подтверждение. Пожалуйста, доставь его. Что за черт? Он спокойно сел за стол, вытащил ручку и листок бумаги, начав что-то писать. Он пытается обсуждать приказы короля демонов? Это неудобно. Насколько это возможно, мне не хотелось бы, чтобы король демонов знал о моих действиях. Особенно насчет данного действия. Это может помешать. Я не знаю, что случилось между королем демонов и Патимасом, но, наверное, это было что-то очень серьезное. Как только дело касается Патимаса, король демонов сразу лезет вперед. А это недопустимо. Я должна убить его. Так я решила. Так что хотелось бы, чтобы то, что эльфы во всем этом участвуют, не вышло далее меня. Ах, не могу допустить. Мои мысли, возможно, не очень четкие, но мне надо что-то сказать. Точка зрения Аргнара. Не требуется. После этого ответа мои подозрения усилились. Похоже, девушка не знает, что я встречался с королем демонов ранее. Если кто-то подозрительный неожиданно появляется, то, естественно, не доверять ей. Чтобы выяснить, действительно ли она посланник короля демонов или нет, я сделал вид, что не знаю короля демонов, и она не возразила. С этого момента я начал сомневаться, что она действительно посланник. Если бы это было действительно так, то она бы слышала обо мне от короля демонов раньше. Конечно, с момента, как король демонов вернулся на территорию демонов, мы не встречались, но она должна была заметить несоответствие в моих словах. А когда она этого не сделала, я стал подозревать, что она самозванка. Будучи самозванкой, она отклонила мое предложение, показывая, что мне будет плохо, если я попытаюсь связаться с королем демонов. Если мои предположения правдивы, то тогда она не посланник короля демонов. В таком случае возникает вопрос, кто она и чего хочет добиться? Стать двойным агентом. Что значит эти слова? Означает ли это, что информация просочилась? Нет, не думаю. Я все делал очень осторожно. Все участвующие достойны доверия. Все проходило за закрытыми дверями. Маловероятна утечка. Если что-то подобное и произошло, то вина лежит на других. Но учитывая их умение, это выглядит маловероятно. Что мне делать? Мой камень оценки в руках. Когда я вытаскивал ручку и бумагу, я незаметно взял и его. Если я активирую его, я смогу понять ее способности. Но это значит, что я рискую тем, что она поймет, что ее оценивают. В таком случае с битвы разумов это может перейти в битву за жизнь. А для этого рановато. Если я смогу выиграть время, то есть возможность, что кто-то заметит что-то необычное и попробует войти внутрь. Она захочет этого избежать, и тогда можно будет надавить на нее для получения информации. Что ты имеешь в виду? Я король демонов. Точка зрения Шираори. Что я несу? Почему я несу такую чушь? Это же не имеет смысла. Это не имеет смысла, но отступать уже поздно. Мне придется действовать, полагаясь на интуицию. Ого-го. Так значит, ты король демонов. Понятно. Тогда запрос, конечно, делать не следует, учитывая, что ты передо мной. Учитывая, что ты сказала, что ты посланник, наверное, ты любишь пошутить. Тогда позволь спросить. Тот приказ, который ты мне только что отдала, это же шутка? Я сказала то, что сказала. Ты связан с эльфами. Продолжай с ними общаться, чтобы понять их намерения. Точка зрения Аргнара. Пот прокатился по моей спине. Откуда она об этом знает? Где утечка? Я не верю, что нашелся предатель. Единственная возможность – это эльфы. Но не думаю, что они, настолько изощренные, сделали бы что-то вроде этого. Но правда в том, что она это узнала. Мало того, она в этом уверена. Я не могу позволить, чтобы это вышло наружу. Это то, что я понимаю по ее отношению. Что делать? Даже если я сделаю вид, что я ничего не понимаю, это мало поможет. Эта девушка не пойми откуда взялась, и у нее явно есть доказательства. Кто же она такая? С тех пор, как она назвала себя королем демонов, стало ясно, что она не посланник. Но я все еще не могу понять, кто она и ее намерения. Она показала свои возможности в пространственной магии, владеет пространственной магией и знает секретную информацию. Она явно необычный человек. Вот только я не знаю никого, кто бы владел всем этим. Даже если просто взять всех, кто владеет пространственной магией, то о таких, как она, даже слухов нет. Похоже, она перехватила инициативу. Просьбы о прощении не помогут. Мне надо сместить разговор на что-то другое, чтобы инициатива снова перешла мне. Она меня достала. Но и мне есть чем ответить. Хуже все равно некуда. Так что надо действовать. Ты делаешь очень странные заявления, фальшивый король демонов. Точка зрения Шараори. Меня подловили. Неудивительно, я же все-таки не король демонов. Я вообще не должна была этого говорить. Как будто болтать всякую глупость в панике когда-либо вела к чему-то хорошему. Да и я не злобный, чтобы считаться королем демонов. Я встречался с реальным королем демонов. Неужели ты думаешь, что сможешь обмануть меня, сделав вид, что ты король демонов? Девушка, ты вообще кто такая? А? Он встречался с королем демонов? Конечно же, я с ней встречался. Когда она получила свой титул короля демонов после смерти предыдущего, я был там. Кроме того, ты общаешься с ветераном по имени Аргнар. А даже молодой Балта знает о том эпизоде. Когда я попытался сам занять трон короля демонов, меня отбросило немыслимой по силе атакой, так что ничего не вышло. Ага, когда это было? Рассказывал мне об этом король демонов? Не помню. Что желать? Но даже если меня и подловили, я ведь действительно связан с королем демонов. Ах, ох, ах, как же я не люблю общаться с другими. К черту, надоело все. Тогда ты решил, что это был король демонов? Тогда что насчет меня, кто стоит перед тобой? Кем ты меня считаешь? С твоей точки зрения, она или я, кто более достоин титула короля демонов? Я даже сама не понимаю, что несу, но положимся на интуицию. Я открыла свои глаза и дала своим клонам взглянуть из другого измерения. Приятная улыбка бесплатна. Точка зрения Аргнара. Что это? Что это? Ужасные глаза, улыбка на лице. А затем внезапно по всей комнате. Глаза, глаза, глаза, глаза, глаза, глаза, глаза, глаза, глаза, глаза, глаза. Такое ощущение, что я смотрю в глубины ада. А на меня в ответ смотрят бесчисленные красные глаза. Камень оценки выпал из моих рук. Но я даже и не подумал его поднять. Даже без его использования разница видна невооруженным взглядом. Победить невозможно. Этого не сможет сделать даже король демонов, с которым я встречался. Я не могу отказать ей. Она меня просто убьет. Я понимаю. Я все понимаю. Она настоящий король демонов. Такой червь, как я, только и может что просить пощады. Если она не простит меня, то моя воля и сама моя душа затеряются в пучинах времени. Да, я все понял. С этого момента я буду считать тебя королем демонов и делать все, что ты скажешь. Мне надо пасть на колени и только надеяться, что монстр в виде ужасной девушки сжалится. Точка зрения Шараори. Надо было мне с этого начинать. Угроза делает все гораздо проще.